В Рассонском городском управлении народной безопасности воздвигнуто стело в честь революционной деятельности Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук. Город Рассонь хранит бессмертные следы руководства великих исполинов, выходцев из гор Пекту, которые посетили органы народной безопасности и предложили активные усилия для укрепления и развития дела чучхейской народной безопасности. 19 июля состоялась церемония открытия стелы при участии сотрудников народной безопасности, военнослужащих корейских народных внутренних войск и коллектива городского управления народной безопасности.